Глава 7. Даша Малышева. «Как дела, Даш?» Останавливаюсь рядом с Пашей и в недоумении открываю рот. «Ну, как бы... Мы только что с одной тренировки, или...» Его бровь скептически взлетает. «Ты обо мне?» «Да, я спрашиваю, как дела, потому что уже четвертую неделю вижу этого красавчика, ждущего тебя у крыльца. И я вижу, что это не Марк. А еще ты видишь, если уж заговорили об этом, что он как две капли на него похож». «Да ну», — смеется Паша, чем начинает меня раздражать. Все начинают раздражать. От Алекса, который так и не прокомментировал разговор с Кириллом, до Саши, которая упорно считает, что клин Марк можно выбить только клином Кирилл. Особенно меня раздражает Кирилл, который вообще ничего не делает, но стабильно приезжает после каждой тренировки в Тодесе и просто стоит, даже несмотря в мою сторону. Вот как это называется? А потом просто здоровается, когда прохожу мимо. Я же решила, никаких Синицыных. Мне плохо, когда я смотрю на него. Мне просто пиздец как хреново, потому что я вижу схожесть и вижу разницу. И не знаю, что хуже. Быть с Кириллом и обманывать себя, что это Марк, или быть с Кириллом и забыть Марка. Где гарантия, что я однажды не оговорюсь? Где гарантия, что однажды я их не спутаю? Ну да, выдыхаю, стиснув зубы и легко сбегаю с высокой лестницы. А Паша неожиданно меня догоняет и заслоняет проход. «Ну что еще? Тоже будешь убеждать, что мне нужен клин в виде копии человека, который меня уничтожил?» «Нет, предлагаю забыть о нем и взглянуть на ситуацию иначе». «Очень заумно сказал, но послушаем. Не отпихивать же его с дороги. Хотя порой хочется отпихнуть всех и просто побыть одной. За последний год мне все реже это удается. Столько знакомств, что голова кругом». Будто стоит мне остаться одной, я снова найду глазами крюк. Надоело. Тебя преследует парень, и на Марка он не похож. У него отличная прическа. Прилизанная. Стильная. У него отличный вкус в одежде. Посмотри, даже стрелки на брюках. Они же в облипку. У него хорошее образование, машина. Скорее всего, квартира. «Давай я вас познакомлю», — предлагаю я со смешком. Больно ласково он о нем отзывается. «Да я бы не против, но он сюда приезжает из-за тебя. А еще он симпатичный, ты же...» «Вот опять. Вы действительно считаете, что я 2 года убивалась по Марку, потому что у него глаза красивые и бицепсы на руках?» «А разве нет?» Удивляется Паша, чем вынуждает меня применить силу. Отпихиваю его и, даже не махнув привычно Синицыну №2, иду к метро. «Достали. Просто все достали. Он в твоем вкусе. Да я терпеть не могу блондинов. Я даже не задумывалась о цвете волос Марка. Я просто любила его, а он просто предал меня. За внутренней бурей совершенно не вижу, куда иду. Просто марширую прямо. Где-то там должно быть метро. И выпадаю из астрала только в тот момент, когда яростно сигналит автобус, а меня силком утягивают обратно на тротуар. «Даша!» Рядом уже друг лапает мое тело, за что получает толчок в грудь, а из объятий спасителя я вырываюсь. Обернувшись, я вижу Марка, то есть Кирилла. «Ты в порядке?» — только и спрашивает он, и я киваю. Говорить не хочется. Он зацепится, начнет меня уговаривать. Или нет, и мне просто давит на голову корона? «Спасибо». Он улыбается, вынуждая меня, как кролику, не отрывать глаз от таких знакомых и таких чужих губ. «Уйди, Господи, просто уйди. А знаешь, что самое главное?» Шепчет рядом искуситель Паша, когда я пялюсь в удаляющуюся спину Кирилла. «Ну и что?» «Ты ничего к нему не чувствуешь. Тебя не трясет. Ты не хочешь броситься к нему в ноги, ты не возбуждаешься. Даже ко мне ты более эмоциональна. Ты раздражаешь. А он для тебя просто фото человека, которого ты хочешь забыть». «Я не понимаю». Поворачиваю я голову и смотрю на Пашу. «Ну вот что он несет? Знаешь, как разлюбить мелодию?» «Поняла. Поставить ее на будильник?» «Бинго, крошка. Равнодушие к копии поможет тебе забыть оригинал. Воспринимай это как антимаркотерапию. Ты ведь хочешь его забыть?» «Наверное», — шепчу я, снова наблюдая за спиной Кирилла, обтянутой спортивным пиджаком. И я ему подстать. В платье вырядилась. Знала ведь, что приедет. «Хочешь?» Поворачивает меня к себе Паша, заглядывает в глаза. «Этот человек убил тебя. Твоя задача — убить в себе чувства к нему, и это очень хороший», — тыкает он пальцем в Вольво, пусть и нестандартный способ. Ты прямо как Саша. Именно. Мы любим тебя. Мы не хотим, чтобы ты страдала. И поверь, лучше плыть по спокойной реке, но далеко и надёжно, чем по бурной и в водопад. Разумно, рационально, правильно. Но как же тяжело это принять. Потому что бурная река в каждом моём сне. И я несусь по ней с громким смехом, с криками экстаза, но никогда не доплываю до края. Водопад и то, что в нём, для меня так и остаётся загадкой. Ладно, я попробую.